После полудня, ближе к вечеру, Агора была полна народа. Здесь собралось почти все мужское население Ольвии. Отсутствовали только больные и очень уж дряхлые немощные старики. Люди сошлись на созванное городским советом народное собрание, или, как было принято называть его в Ольвии, народ. Площадь бурлила и гудела. 5000 мужчин одновременно разговаривали, спорили, ругались, доказывали, перечили, возмущались, кричали. Но вот на ступени стои взошли члены городского совета и коллегии архонтов во главе с самим архонтом Басилевсом Гиппархом Филотидосом. И шум на площади стал постепенно утихать, а когда старший архонт вышел вперед и поднял руку, шум и вовсе прекратился. «Граждане Ольвии!» — голос архонта, зычный и звонкий, был хорошо слышен на площади. «Думаю, все вы уже знаете, какой смертельной опасности удалось недавно избежать нашему городу. Небезызвестный вам торговец лесом Хармот, собрав кучку предателей и позвав на помощь банду скифов, намеревался захватить власть в городе, уничтожить демократию и насадить тиранию». Примечание: «Тирания и единовластие», конец примечания. Но и это не все. Скифам за оказанную ими помощь он обещал отдать Ольвию на день для разграбления. Вы представляете, что нас ожидало? Площадь зашумела, заволновалась. Выждав какое-то время, Гиппарх продолжал. Только благодаря счастливой случайности нам удалось обезвредить этот заговор. Во время его ликвидации часть скифов была перебита, часть взята в плен. Оставшиеся в живых скифы будут проданы в рабство и скоро отправятся в Милет или Афины, так решил городской совет. С этим все ясно. А вот что делать с местными заговорщиками, поскольку все они граждане Ольвии, решать вам, народу. Что вы на это скажете? А что тут говорить, смерть предателям, утопить их в Гипанисе и дело с концом. А не проще ли повесить, конфисковать имущество и казнить, закричали в толпе. Архонт Басилевс снова поднял руку, прося слова. Людей, которые посягнули на свободу нашего города и нашу демократию, безусловно, следовало бы казнить. Но я вас спрашиваю, какая от этого будет польза городу? И отвечаю, совершенно никакой. А вот если продать этих отщепенцев в рабство, мы получим неплохие деньги, которые можно будет использовать на нужды города, скажем, на проведение водопровода или канализации. Хоть какая-то будет польза. Словом, городской совет и коллегия архонтов предлагают всех 10 предателей, кроме Хармота, продать, как и скифов, в рабство, а вырученные за них деньги положить в казну города. А вот Хармота, как зачинщика этой авантюры, необходимо казнить, дабы другим не было повадно посягать на нашу свободу. Кто за такое предложение, поднимите руки. Кверху поднялось сразу несколько десятков рук, затем несколько сотен и, наконец, почти все. «Можно считать единогласно», — подытожил результат голосования архонт Басилевс. «Спасибо за поддержку предложения городского совета. Есть еще один важный вопрос». Гиппарх кивнул головой стоявшему неподалеку Факриту. Тот отошел куда-то в сторонку и вскоре вернулся, подталкивая перед собой Тимона. Архонт спустился по ступенькам, взял мальчишку за руку и, вернувшись с ним на возвышение, поставил его рядом с собой. «С каких это пор в народном собрании начали принимать участие дети? К тому же рабы!» — послышался из толпы голос Эвклеса, отца гимнасийского чемпиона по бегу. Работорговцы поддержали еще несколько человек, но их разрозненные голоса потонули в одобрительном гуле большинства участников высокого собрания, которые, судя по всему, также присутствовали недавно на стадиуме во время Ахилли в качестве зрителей. Послышались выкрики. «Так это же тот самый раб, который бегает быстрее всех в Ольвии! Молодчина, Авр! Здорово ты кое-кому нос утер! Продолжай дальше так, Авр!» Чтобы призвать Агору к тишине, архонту Басилевсу снова пришлось поднять руку. «Граждане Ольвии, перед вами Тимон, раб купца Факрита, сына Агрота. Сейчас глашатай зачитает обращение Факрита Агротоса к народному собранию Ольвии относительно этого мальчишки. Прошу внимания. Вперед вышел небольшого роста человечек, горбатый, носатый, бородатый, похожий на черного жука, и неожиданно мощным голосом, который разнесся далеко за пределы Агоры, начал читать. «К сведению граждан Ольвии, я, Факрит, сын Агрота, публично объявляю, что с сегодняшнего дня, без какого-либо выкупа, отпускаю на волю своего 16-летнего раба Тимона, а еще ставлю в известность народ Ольвии о том, что я, Факрит, сын Агрота, усыновляю моего бывшего раба Тимона. Отныне он будет называться Тимоном, сыном Факрита, и являться полноправным членом моей семьи с правом наследования и всеми прочими правами. Свидетелем этого моего решения прошу быть собравшийся здесь народ Ольвии. К сему Факрит, сын Агрота, 10-й день 2-й декады месяца Боэдремиона, в год архонства Гиппарха Филотидеса, город Ольвия». Примечание. Боэдремион, по милетскому календарю, месяц года, соответствовавший современному сентябрю-октябрю. Конец примечания. Тимон с трудом верил в происходящее, не знал, что надо говорить и делать в таких случаях. Он лишь краснел и растерянно хлопал глазами. «Да что там Тимон, если сам народ не знал, как отнестись к такому необычному для них событию, одобрительно или отрицательно? Такого случая в Ольвии на их памяти еще не было. Перевесило лучшее, что было в людях, и Агора загудела похвально». Архонт тем временем взял у глашатая папирус с обращением Факрита и передал его председателю городского совета на хранение. Затем снова поднял руку и вышел вперед, придерживая за плечо Тимона. Теперь о главном. Сейчас нам предстоит решить еще один вопрос, не менее, если не более важный, чем предыдущий. Говоря только что о счастливой случайности, которая помогла обезвредить заговор врагов города, я был не совсем точен. Спасла Ольвию не счастливая случайность, а спас нас вот этот мальчуган, которого отныне следует называть Тимоном Факритосом. Это он, Тимон Факритос, случайно оказался свидетелем сговора Хармота с главарем скифов. И это он, Тимон Факритос, проявив преданность городу и настоящий патриотизм, рискуя жизнью, поспешил сообщить нам о готовящемся нападении на Ольвию. Если бы не он, неизвестно, чем бы окончилась эта авантюра Хармота. Скорее всего, она окончилась бы плачевно для всех нас. Но благодаря этому мальчишке Ольвия осталась свободным городом, а мы с вами и наши семьи живыми и невредимыми. Принимая все это во внимание, а также то, что Тимон больше не раб, а свободный альвеополит, городской совет решил предоставить Тимону Факритосу права альвийского гражданства, а коллегия архонтов поддержала это решение. Послушайте на сей счет постановление городского совета. Снова вышел вперед глашатай и своим могучим голосом протрубил. «За оказанную Тимоном, сыном Факрита, неоценимую услугу Ольвии и ее гражданам в деле разоблачения антигосударственного заговора Хармота, городской совет Ольвии постановляет упомянутому Тимону, сыну Факрита, предоставить гражданство города Ольвии со всеми присущими альвийскому гражданину правами и обязанностями. Права альвийского гражданства он получает также для своих потомков. Настоящее постановление городского совета Ольвии никем не может быть отменено или изменено. Текст постановления будет выбит на каменной плите, а плита установлена в Тименосе, 10-й день 2-й декады месяца Боэдремиона, в год архонства Гиппарха Филотидеса, город Ольвия». Когда глашатай кончил читать, архонт Басилевс предложил собранию: «Кто поддерживает такое постановление, пусть поднимет руку», и сам же первым поднял свою. Тотчас вверх взметнулись руки всех, кто находился на Агоре. Один Эвклес, сделав вид, что ему крайне необходимо поправить расстегнувшуюся на плече фибулу хитона, не поднял руки. Примечание: фибула — металлическая застежка для хитона. Конец примечания. «Спасибо за единодушную поддержку постановления городского совета», — произнес Архонт. «Кроме того, что зачитанный текст постановления будет выбит на каменной плите, а плита установлена в Тименосе, настоящее постановление в письменном виде выдается как документ, подтверждающий настоящее постановление совета Тимону Факритусу на руки. Получи, Тимон, береги этот документ и гордись тем, что ты гражданин свободной Ольвии», — сказал Архонт Басилевс, протягивая папирус Тимону. Затем повернулся к Агоре. «На этом повестка Дня Народного Собрания исчерпана. Городской совет и лично я благодарим всех вас за участие в нем». Домой Факрит и Тимон возвращались в приподнятом настроении. Особенно не мог нарадоваться такому неожиданному повороту в своей жизни Тимон. Теперь у него была настоящая семья, и, что главное, перед ним открывалась дорога в Олимпию. Дома их с нетерпением поджидала Мелисса. Едва увидев ее, Тимон с порога закричал: «Тету!» Но тут же осекся и поспешил исправиться. «Матушка Мелисса, мама, поздравь меня, я гражданин Ольвии!»